Однажды уже после обеда, когда мы так в сарае лежали, нас побеспокоило какое-то особое громыхание. Мы увидели целый ряд подвод от Зибенбойтена, едущих на Розенфельд. Или лошадь, или корова, или даже сами люди тянули телеги и тележки вдоль улицы. Эта особая колонна беженцев тянулась с запада. Иногда мы видели и русских солдат, сопровождающих этот поезд. Так и одна старая женщина с двумя более молодыми женщинами заехала на этот двор, где мы в сарае лежали. Дом находился немного поодаль от улицы. Женщины поставили телегу, которую сами тянули, и на которой их пожитки были. Они начали весьма печально плакать и сетовать. Их дом, который они оплакивали, возможно, был мало похож на тот, который они оставили. Это фактически было причиной горя. Все это они оставили, когда в большой спешке убежали. Лежало разбитым, разорванным по двору, начиная от настенных часов, одежды, постельной принадлежности, до кухонной посуды и мебели. Двери и окна вырваны, и все лежало во дворе, как попало. Эти женщины имели еще счастье, что у них не валялись трупы. Ни во дворе, ни в доме, ни в подвале и сарае, как это у многих было. Некоторые трупы превратились уже в скелеты. Женщины начали кое-что приводить в порядок. Плача ходили по двору и искали, чего бы еще можно было использовать. Они и в сарай заходили, не подозревая, что там кто-то мог спрятаться. Когда, наконец, стемнело, мы спустились и подошли к дому. Мы почти не могли стерпеть, пока мы от женщин чего-нибудь узнаем. Женщины уже всякими тряпками завесили некоторые окна, и одна свечка горела. Тихо мы постучали, просили не пугаться, мы немецкие солдаты и ничего им не сделаем. Но они все равно очень испугались, когда они нас увидели. Да нас это и не удивило, потому что мы были похожи на диких людей. Мы на самом деле странно выглядели. В то время мы редко мылись, и то поверхностно. Никогда не чистились, не брились. Хотя мы еще совсем молодыми были, и наши бороды еще очень медленно росли, и все равно наши головы очень обросли, да и волосы мы не подстригали. В первую очередь мы спросили время, и мы узнали, что сейчас 12 мая 1945 года. Стало быть, уже почти половина мая. Мы посчитали, сколько времени были одни в лесу. Это было почти 4 месяца. Мы также узнали, когда и как война кончилась. Бедные женщины такие разбитые были. Мы не могли так просто на это смотреть. Мы бы с удовольствием их утешили, но мы сами были без всякой надежды. Смотря на эту нужду, мои мысли обратились к моим родственникам, где бы они теперь могли быть. Мы ненадолго задержались в доме. Женщины считались появлением их сопровождающих, и для них это имело бы большие неприятности, если русские бы нас застали здесь. Мы пошли в сарай, и было много о чем порассуждать. Чего нам дальше делать? Позже старая женщина пришла к нам в сарай. Ее многое интересовало, и мы еще много узнали от нее. Она рассказала, как русские с ними обращались, и то очень по-разному. Поскольку мы решились идти в плен, она предложила нам идти в Оберфельд. Там к ним хорошо отнеслись в комендатуре. Она посоветовала нам прямо идти в комендатуру. Там она и военнопленных видела, которых не убили. Собственно, по окончании войны они этого не должны были делать. Нам только нужно было скрыть свое происхождение, и ни в коем случае они не должны заметить, что мы по-русски понимаем. Это означало бы для нас пулю. Уж очень они озлобились на предателей. На нас смотрели, как на родившихся в России, но против России воевавших. Итак, мы решились идти в Оберфельд и там сдаться комендатуре. До туда нам пришлось еще порядочное расстояние идти, я думаю, около 20 километров. Женщины еще быстро приготовили нам чего-нибудь покушать. У нас еще было сало и картошка. До полуночи мы еще оставались у тех женщин. Мы рассказали друг другу наши переживания. От женщин мы узнали много новостей. 4 месяца мы были совершенно отделены от мира, и нас все интересовало, особенно чем кончилась война. Нам было очень интересно иметь общение с людьми. Что женщинам бросилось в глаза, то, что у нас были хриплые голоса. Мы все время в лесу говорили негромко, всегда шепотом, поэтому мы свои голоса потеряли. После прошло много времени, пока мой голос опять нормально восстановился». После полночи, когда мы немного попили, мы подались в путь. Мы попрощались с женщинами и вошли в ночной лес. Мы уже так привыкли к ночным походам в лесах, что 4 месяца лес был нашей защитой. А этот раз мы предчувствовали, что это для нас может быть последняя прогулка. Как-то приближался час решений. К сожалению, было мало надежды на приятный образ жизни, так как мы решились идти в плен, и на милосердие можно было не надеяться». Это была очень тревожная ночь. Нас все вновь занимал вопрос нашего будущего. Что принесет нам следующий день? Еще под утро, в эту последнюю ночь, мы стали причиной стрельбы, когда мы, того не зная, наткнулись на аэродром. Нас окликнули и начали после этого стрелять, но мы ускользнули невредимыми. Я забыл упомянуть об одном событии, а именно, что во время погони, которую русские организовали за нами, Эдуард был немного ранен. Это случилось, когда я прыгнул в бункер, и он меня потерял. Близко взорвалась ручная граната, и в его бедре осталось 4 маленьких осколка. Когда мы вновь встретились, я, насколько смог, удалил их. Осколки не глубоко вошли, но врачебная обработка нужна была. Раны начали гноиться, и он стал даже немного хромать. Мы боялись, что это может нас разъединить, а мы так хотели оставаться вместе, насколько это будет возможно. Под утро 13 мая 1945 года мы подошли к деревне Оберфельд. Мы сидели у опушки леса до полного рассвета. Потом еще раз осмотрели все, что мы при себе имели. Не может ли что-нибудь в нас выдать наше происхождение? Бинокль, компас, карты, все, кроме оружия, которое должно быть при нас, мы закопали под одним деревом. Долго мы наблюдали за деревней, там было много людей. И русские солдаты там передвигались по деревне. Мы хотели дождаться момента, чтобы как раз людей не было на улице, чтобы незаметными подойти к дому, где находилась комендатура. Мы знали, что наша жизнь поставлена на карту, и много будет зависеть от нашего поведения. Русские ни в коем случае не должны знать, что мы их язык понимаем. Не навлечь, так сказать, на себя подозрение. Собственно, мы уже совсем отвыкли от русского языка. Но мы все понимали, а если бы они между собой решили нас убить, для нас было бы это очень тяжело, при этом безразличное выражение лица делать. В таком случае наши черты лица изменились бы и выдали нас. И это ни в коем случае не должно случиться, особенно в начале, пока нас еще из леса не перевели в лагерь военнопленных. Мы у них считались как предатели народа. Если бы это здесь узнали, мы бы не остались в живых». И хотя война уже закончилась, ярость все еще оставалась, и, конечно, еще господствовало беззаконие. Долго мы лежали у опушки леса и наблюдали за домом, над которым развивалось красное знамя. Туда мы хотели идти. Дом мы этот быстро достигнем без того, чтобы быть заметным. Но это была трудная дорога, и мы долго медлили, пока, наконец, отважились. Мы все чаще задавались вопросом, может, что-то можно изменить? Может, надо еще дольше быть в лесу? Может, переодеться в гражданское? Это последнее было невозможным, потому что все немецкое население, мужское, было в армии, а на нас пало бы подозрение. Где-нибудь у людей спрятаться? Как нам тогда не хватало хорошего совета? Много лет прошло после этого дня, который отмечен для меня как особая остановка в моей жизни. Я все вновь себе этот вопрос задавал, правильно ли мы тогда путь избрали. Но кто бы мог мне дать ответ на этот вопрос? После многих лет я получил ответ. Я познал того, который и тогда был моим путеводителем, и сегодня вполне уверен, что он и тогда шел со мной правильным путем. Если бы мне после этого пришлось много страдать, то я ему, моему спасителю от всего сердца, был бы благодарен за чудесную сохранность. Мы оставили лес, в который мы почти вросли. 4 месяца он был нашей защитой. 4 месяца птицы пели нам свои песни, не ведая о нашей тяжелой судьбе. Но что же нас теперь ожидает в том доме, куда мы направили свой путь? К счастью, нас никто не встретил, и мы подошли к двери, на которой дощечка подтверждала, что мы там, где надо. Нас очень удивило, что охрана не стоит. На наш стук мы услышали с другой стороны по-русски «Войдите». Немного медля мы открыли дверь и вошли. После солдатского приветствия мы протянули им свои автоматы и сказали, что мы сдаемся. За столом сидело 3 офицера и переводчик и завтракали. Это для них было так внезапно, что у них все из рук вывалилось, когда мы вошли.